Дело в том, что, попав к настоящему зеркалу, более безжалостному, чем озерная вода, Даша увидала, что до пристойного вида ей еще очень далеко. Придется потратить несколько дней, чтобы привести в порядок кожу, волосы, руки. На плечах, которыми она пробовала соблазнить Олега Львовича, оказывается, темнели синяки от ударов о камни. Ляжки были все в кровоподтеках после скачки. Губы растрескались. Для разработанного Дашей плана все имело значение, в том числе и ляжки. Поэтому несколько дней показываться Никитину было нельзя. Он увидит ее не иначе, как в сиянии прежней, даже еще более ослепительной красоты. План был смелый, даже отчаянный. Еще несколько дней назад Даша ни за что бы не поверила, что подобный прожект может прийти ей в голову. Еще и время подстегивало. В Серновозке ждало письмо от Незнамовой. Та писала из Москвы, что соберется в 2 дня и со всей возможной скоростью поспешить на Кавказ. Сердечные благодарности, выраженные самым искренним и трогательным образом, Дашу не тронули. Она только прикинула, писано 7 июня, выехала, стало быть, 9-го. Если будет щедра на почтовых станциях и помчит без остановок, может оказаться в Серновозке уже 30-го, то есть через неделю. 4-5 дней. Не более того оставалось, чтобы залечить синяки и ссадины. А потом помолиться Всевышнему о неспослании победы и на штурм. Вот когда сказалась отцовская кровь, Даша и сама не заметила, как перешла на военные термины. Расчет был на 2 фактора – необузданную страстность мужской природы и никитинское благородство. Ведь чем объясняется столь долгая верность Олега Львовича той, кого он не видел 16,5 лет? Тем, что он ее, чистую девушку, лишил невинности. Ну так надо сравняться в этом с Незнамовой. И тогда посмотрим, какой долг благородства перевесит. Перед поступком давним или совсем свежим? Для кого, спрашивается, утрата невинности существенней? Для юной девушки безупречного положения или для перезрелой дамы, у которой так или иначе все в прошлом? Пусть Незнамова приедет, и Олег Львович просто возьмет и сравнит их обеих. Как бы чудесно ни сохранилась Алина Сергеевна, 34 года для женщины – почти старость. Уж верно Никитин запомнил ее совсем другой. Даша неотчетливо представляла себе, что такое пресловутое лишение невинности. Барышни ее круга обычно узнавали сведения этого рода накануне свадьбы. От маменьки, либо, если девушка, как Даша, сирота, от какой-нибудь старшей родственницы. Но детали Дашу не тревожили. Мужчины сами знают, как и что нужно делать. На то они и мужчины. Никаких сладострастных картин она себе не рисовала. Довольно было вспомнить вкус его пота, вообразить запах волос, и начинала кружиться голова. Ну, они будут обниматься, целоваться, потом совсем раздетые лягут на постель, и случится что-то, одновременно страшное и прекрасное, о чем не пишут в романах, но на что все время намекают. Чудесное преимущество женщины перед мужчиной заключается в том, что мужчина никогда не откажется, если ты сама предлагаешь ему это. Отчего так, она не знала. О мужской необузданности Даша знала очень мало, лишь понаслышке. Видно, так уж устроена природой. Мужчина всегда этого хочет. И только от женщины зависит, осчастливит она его сим даром или нет. На 4-й день она сочла себя готовой и решила далее не медлить. Отправила Никитину записку. «Прошу вас быть ко мне в полночь. Никто не должен об этом знать, никто не должен вас видеть. Проберитесь в наш сад. Я оставлю дверь на веранду незапертой. Умоляю, приходите. Это очень важно». Что Олег Львович придет, она нисколько не сомневалась. Он рыцарь. Он не сможет не откликнуться на мольбу дамы. Подумает, что она нуждается в срочной помощи. Пускай, лишь бы пришел. А там уж она знает, что делать. Прислуга у Даши была приучена без вызова не являться. В саду после темноты никому, кроме генеральской дочери, любившей романтический лунный свет, гулять не разрешалось. Единственным препятствием для ночного гостя могла бы стать высокая каменная стена. Но только не для Никитина, которому было нипочем с тяжелой ношей вскарабкаться на отвесную скалу. Итак, Даша была уверена, он придет. И приготовилась со всей продуманностью. Мягкое освещение, чтобы распущенные волосы посверкивали золотыми искорками, легкий архалук алого шелка, вышитые татарские туфельки без каблуков. Она казалась мне такой миниатюрной, почти эфемерной. Ровно в 12, едва последний раз звякнули каминные часы, послышался осторожный стук в стеклянную дверь. Сердце Даши тоже звонко застучало, но не от девичьей робости, а от упоения. Она чувствовала себя повелительницей мира, владычицей ночи. Все было ей подвластно. «Дарья Александровна, что случилось? Верно, что-то особенное, коль вы призвали меня в такой час». Он был в сюртуке и при сабле. Бороду сбрил, какой же офицер с бородой, и от этого помолодел лет на 10. «У него очень красивые черты», — подумала Даша. «Я и не замечала, как идет этому лицу выражение тревоги. Но ему идет любое выражение. Да, случилось нечто особенное. Прошу вас, входите и затворите дверь». Они остановились посреди комнаты, точно там, где Даша наметила. Два канделябра слева и справа подсвечивали ее, создавая сияющую ауру. «Что такое? Вы меня пугаете. Говорите. Я здесь, чтобы помочь вам». И она сразу, без прелюдий, сказала главное. «Да, только вы можете меня спасти. Я пропадаю. Хуже, чем в черкесском плену. Я люблю вас. Безумно люблю. Это чувство сжигает меня. Один вы способны затушить этот огонь таким же пламенем». Хоть текст был выучен наизусть, голос все равно дрожал и срывался. Даша закрыла глаза. Теперь он, конечно, заключит ее в объятия. «Вы очень смелы», — медленно произнес Никитин. «Вы необыкновенная девушка. Но...» «Не надо никаких «но». Не играйте со мной, Ванегина. Я знаю, что делаю. Я хочу стать вашей. Сей же час». Уж, казалось бы, все сказано. Проговорить это было нелегко. Почему он не делает шага ей навстречу? Зачем заставляет просить? Должно быть, считает ее порыв блажью, в которой она завтра раскается. «Мне все равно, что будет потом», продолжила Даша, читая в его взгляде смятение. «Кто бы мог вообразить, что эти голубые, все на свете повидавшие глаза способны быть растерянными? Олег Львович, я не потеряла голову, она ясна. Вы – вся моя жизнь. Без вас я погасну, как задутая свеча. Не думайте ни о каких преградах. Прошу вас, забудьте обо всем. Ведь вы не монах, а я не статуя. Ну же!» Она протянула к нему обе руки. «Господи, ну что же еще нужно сделать, чтобы он шагнул к ней?» «Я не монах и никогда не жил по-монашески». Руки пришлось опустить. Никитин не тронулся с места. «Ни в прежней жизни, ни в ссылке», — Даша перебила. «Зачем вы мне это говорите? Зачем вообще говорить? Просто обнимите меня!» «Постойте, я должен объяснить. Понимаете, есть одна женщина. Я люблю ее. Давно». Вот оно началось. В глубине души она знала, что одним любовным признанием и распростертыми объятиями дело не решится. Надо дать ему выговориться. Когда-то она повела себя так же смело, как вы сейчас. Олег Львович говорил медленно. Слова давались ему с трудом. Смотрел он не на Дашу, а в пол. «По-настоящему я научился ценить и любить ее только в разлуке. В Сибири женщины полнокровные и смелы. Они не боятся чувств. Повторяю, я вовсе не монах. Но однажды я сказал себе, больше не будет никого, пока вновь с ней не встречусь. А если нам не суждено встретиться, пусть вообще больше никого не будет. Уж этой-то малостью я могу отблагодарить ее за столько лет верности. Я дал себе слово, и я его не нарушу». Даша слушала и не верила. «Вы от меня отказываетесь?» — ошеломленно спросила она. «Разве так бывает? Быть может, вы не поняли? Говорю же, я ваша, совсем ваша!» И она показала вглубь комнаты, где за раздвинутыми портьерами виднелось ложе. Готовясь, она сняла одеяло, решив, что оно не романтично, и щедро опрыскала простыни духами. «Простите меня!» Он стоял перед ней, все так же опустив голову. «Простите!» Но Даша еще не исчерпала своего арсенала. У нее оставалось тайное, непобедимое оружие. Причина, по которой это средство считалось всемогущим, была ей не вполне ясна. Однако известно, ни один мужчина перед этой силой не устоит. Оружие называлось «нагота». Если женщина, отбросив стыд, откроет свою наготу, с мужчиной происходит что-то невероятное. Обнаженное женское тело притягивает его словно магнит. Конечно, в том случае, когда нагота прекрасна. Накануне Даша, раздевшись, долго рассматривала себя в зеркале, сравнивая со статуями богинь из альбома «Сокровища Эллады». Ей-богу, она была нисколько не хуже Наяд или Диан. Решительный, неотразимый аргумент был припасен именно для такого случая, если Олег Львович окажется чересчур щепетилен. Даша потянула поясок архалука, под которым ничего не было, скинула легкий шелк, шагнула из туфель и вновь простерла руки. «На, бери меня, я твоя!» Средство действительно было сильное. Никитин зажмурился, качнулся от Даши так, что чуть не упал. Бормоча все то же: «Простите меня, простите!» Он кое-как допятился до двери, спиной толкнул ее, вывалился на террасу. Она кинулась за ним, но замерла на пороге. После освещенной комнаты разглядеть что-либо в саду было невозможно. Шел мелкий дождик, качались ветки, блестя влажными листами, и все. Олег Львович исчез.